На доске, торчавшей коротким концом из окна, висел старикашка с засученными по локоть рукавами. Он кряхтел, тяжесть пересиливала его, того и глядя, он должен был взлететь на воздух. Матрос схватил доску, приподнял ее выше к потолку и всем телом навалился на конец. Спустя минуту доска была втянута в комнату. Матрос огляделся. Раскрасневшийся от усилий и хмурый, он был похож на человека, который выведен из терпения и готов обругать первого подвернувшегося под руку. Но под руку подвернулся сморщенный человек, существо, по-видимому, изумившее матроса своей необычайностью. Человек был одет в фуфайку и жилет. Старомодная гладкая крахмальная манишка блестящим щитом прикрывала узенькую грудь. Просторные брюки немного сползли с талии и пышными складками прикрывали башмаки. Но осанка этого маленького, слегка смешного человека была уверенно величественной, пожалуй, гордой, и лицо вдоль и поперек, исчерканное обильными морщинами, было исполнено покойного достоинства. Он показал матросу свой выразительный профиль и произнес, вытягивая сухую руку: «Арсений Арсеньевич Бах». Матрос помолчал в растерянности, потом застенчиво улыбнулся. «Родион Чорбов», — сказал он, осторожно прикасаясь к руке Арсения Арсеньевича. «Как?» — переспросил тот. Это уже напоминал допрос, однако протестовать показалось Родиону невозможным. Он повторил: «Родион Чорбов. Меня чаще зовут просто Родион, товарищ Родион». «Родион? Это хорошо. Родион». Арсений Арсеньевич прислушался к имени нового знакомого и, одобрительно тряхнув головой, проговорил: «Может быть, вы будете любезны помочь нам поднять еще одну доску?» Вопрос был задан совершенно обходительно, даже с изысканностью, но жесты позы Арсения Арсеньевича давали понять, что он своей просьбой делает немалую честь Родиону. «Да зачем вам понадобились доски?» — простодушно воскликнул Родион. «Я сооружаю полки для этих книг», — объявил Арсений Арсеньевич, торжественно показывая на открытую дверь смежной комнаты. Родион заглянул туда и притих. «Да», — прогудел он точно в раздумье. «Ну ладно, где ваша доска? Нужно бы потолще конец, эту самую веревку. Есть?» Так состоялось знакомство Родиона с Арсением Арсеньевичем Бахом, и отсюда пошла взаимная приязнь этих вовсе не похожих друг на друга людей. Когда вторая доска была поднята в комнату, Арсений Арсеньевич снова протянул Родиону руку. «Не знаю, каким наилучшим образом я могу отблагодарить вас за помощь». «Пустяки», — сказал Родион. «Вот вы, может, знаете, где комната сдается? А то мне указали, здесь не подходит. Бегаю без толку, ничего не найти». «Да», — согласился Арсений Арсеньевич, — «жилищный вопрос». Это у него вышло так значительно, словно он сказал в каком-нибудь ученом заседании: «Да, знаете ли, селекционная теория». Вдруг ромбики и трапеции его морщин пришли в озаренные движения, и он заявил: «Но позвольте, когда я уберу эти книги на полке, одна из моих комнат окажется свободной. Вы одинокой?» «У меня дочь 2 лет». «И жена?» «Нет». «Но какая-нибудь женщина должна ходить за ребенком?» «Я найду». «Тогда как вы отнесетесь к моему предложению поселиться в комнате, которую я освобожу от книг?» Он положительно вел государственной важности переговоры. Родион расплылся в улыбку. Кончилось тем, что неделю спустя за стеной у Арсения Арсеньевича Баха копошилась со своими тряпочками Ленка, и Родион иногда заглядывал к хозяину квартиры, в кабинет, утопавший в холодноватом таинственном аромате отсырелых книг. При свете мерклой лампы здесь вели странные, немного путанные беседы, и возникавшие споры непонятно увеличивали тяготение Родиона к Арсению Арсеньевичу Баху. По утрам и целым дням Родион пропадал на делах. Очередные дела, очередные вопросы. Но к вечеру, иной раз много позже, чем засыпала Ленка, придя домой, Он вдруг чувствовал, что у него пустели руки.